чтобы избавить себя от бед и избавить от страданий других. Посвяти себя этим другим. Береги их и защищай как самого себя. Однако, когда упражняешься отдавать свое счастье другим, неразумно с самого начала пытаться отдавать его всем существам. Ибо число существ безгранично, а наша медитация еще неустойчива. Поэтому нам трудно будет извлечь из этой практики какую-либо пользу. Так что лучше зрительно представлять себе кого-нибудь любимого, к примеру, свою мать. Подумай о том, что еще до твоего рождения она взяла на себя труд носить тебя в своем чреве. Она не могла работать, не могла есть в удобной позе, даже встать и сесть было для нее большим трудом. И тем не менее, она все время любила и берегла тебя. Когда ты родился из ее чрева, ты правда дышал, но в остальном ты мало походил на человека. У тебя не было сил даже поднять голову, и тем не менее, твоя мать приняла тебя, крохотное создание, которое вовсе и не знало ее, в свои объятия и в свою жизнь, чтобы омыть тебя, прибрать и любовно взрастить. А потом она мирилась с уроном и со стыдом, который ты приносил ей своим беспутством, и думала только о том, чтобы сохранить тебе жизнь. Если твои родители буддисты, то как только ты достаточно подрос, они познакомили тебя с дхармой, исламами, которые учили тебя. Поистине, ты получил драгоценное существование в облике человека лишь благодаря своей матери. Если бы ее не было, ты, возможно, не достиг бы этого. Поэтому ты должен ей быть очень благодарен. А если иметь в виду не только эту жизнь, но все многочисленные жизни, то окажется, что все существа были когда-нибудь твоими матерями и заботились о тебе так же, как твоя нынешняя мать. Когда она смотрит на тебя, в лице ее нет суровости, а в глазах светится любовь. Для нее ты ее дорогое дитя, которое она взрастила, защищая от жары, холода и всего прочего. Она всеми способами стремилась сделать тебя счастливым. Даже если бы она могла подарить тебе владение вселенского владыки, она бы и тогда не была счастлива, ибо считала бы, что дала тебе слишком мало. Поэтому твоя мать – это то существо, которое ты должен питать, которому ты должен питать безграничную благодарность. Если, повзрослев, человек бросает пожилых и больных родителей, вместо того, чтобы заботиться о них, его считают и с полным на то основанием, постыдно неблагодарным. Но даже если мы не такие, нелепо утверждать, будто мы уважаем наших родителей, в то время как мы беспокоимся только о себе. С другой стороны, если мы на самом деле пестуем их, но оказываем им только материальную поддержку, то есть даем им еду, одежду или пусть даже богатство всей страны, мы представляем им только временные блага. Если бы, напротив, мы познакомили их с дхармой, чтобы они осознали мучительность существования в сансаре или стали практиковать, скажем, медитацию о чинризиге, тогда мы смогли бы изменить к лучшему и их будущей жизни. Снова и снова мы должны трудиться на благо всех существ, наших бывших родителей. Те, кто желает счастья только себе, скитаются, увы, в различных сферах сансары. И мы скитаемся в сансаре, как они, по той же самой причине. Поэтому сейчас, в эту самую минуту, мы должны принять решение отплатить существам за их доброту и сделать все, чтобы развеять их страдания. Все существа проходят через муки страданий. В адских сферах они страдают от невыносимой жары и холода. Среди голодных духов они терзаются голодом и жаждой. Животные страдают от того, что они порабощены, а люди – терзаемы рождением, болезнями, старостью и смертью. Полубоги живут в постоянных распрях, а сами боги тоже страдают, когда им приходится покидать небесные сферы. Любое страдание проистекает из неблагих действий, в то время как благие действия являются источником счастья и наслаждения. Негативные зерна, зароненные в Аллае, подобны залоговым обязательствам, которые вы даете богачу, когда берете у него деньги взаймы. Если взаимодавец хотя бы и по истечении многих лет предъявит залоговое обязательство, у должника нет иного выхода, как выплатить свой долг. То же происходит при аккумулировании благих и неблагих действий. Результаты могут проявиться не так сразу, как когда мы порежемся ножом. Однако, следствие каждого нашего действия должно быть исчерпано либо через очищение и признание наших действий неблагими, либо через переживание последствий того, что из них вытекает. Наши действия не исчезают просто так, с течением времени. Именно это имеется в виду, когда мы говорим об истине страдания и об истине причины страдания. Страдание – это та тягость, которую мы практически испытываем. Жара и холод в адских сферах, голод и жажда среди голодных духов и тому подобное. Причина – это зерно, которое прорастает как страдание, то залоговое обязательство банкиру, по которому не сразу, но в будущем нам придется платить. Мы должны прийти к решению, что отныне будем принимать на себя страдания и источники страдания всех существ, бывших некогда нашими матерями, и что мы будем в то же время отдавать им то, что является источником нашей радости. Если случится, что, представляя себе в медитации, как страдание других вливается в наши сердца, мы сами начинаем испытывать страдания, мы должны радоваться, думая, что принимаем все это на себя во имя блага наших матерей, отдавая другим свое счастье и благие дела. Мы должны забывать ради них свое собственное благополучие до такой степени, чтобы быть готовыми принести им в жертву даже свою жизнь. Мы должны стремиться создать такую ситуацию, при которой все родственные нам существа могли бы обрести счастье здесь и сейчас, а также создать обстоятельства, которые позволили бы им практиковать дхарму. Мы должны молиться, чтобы они в скором времени обрели прозрение и радоваться всякому их успеху. Если мы будем постоянно думать таким образом о наших родителях, то со временем научимся ставить их благополучие выше собственного, а также испытывать подобное же чувство по отношению к нашим братьям, сестрам, друзьям и любимым. Затем нам следует расширить круг, включив туда всех людей, живущих в нашем городе, а затем и во всей стране. Когда мы к этому привыкнем, то можем попытаться включить свой обзор всех живых существ. И если мы будем это делать шаг за шагом, наш охват будет становиться более всеобъемлющим. Наши чувства более уравновешенными и постоянными, а наша любовь более сильной. Таким образом, начав со своих родителей, мы должны в конечном итоге обратить свои взоры ко всем существам, которые в течение неисчислимого числа жизни заботились о нас так же, как теперь это делают наши родители. Мы должны испытать к ним глубокую благодарность, осознавая, что эти существа, связанные с нами узами материнства, испытывают в сансаре всевозможные страдания. Мы должны непрестанно, с безграничным состраданием, мечтать об одном. Если бы я только мог избавить их всех от этих мучений. Итак, суммируем с чувством сильнейшего сострадания. Мы представляем себе, что страдания всех существ растворяются в нас. А в обмен мы отдаем им свое тело, свое богатство и свои благие действия в прошлом, настоящем и будущем. И если мы видим, что живые существа счастливы, и их благие действия множатся, мы должны безгранично этому радоваться. Мы легко примем идею отдавать свое счастье в обмен на страдания, последовав коренному указанию в следующем стихе нашего исходного текста. обрами и то, и другое своим дыханием. Вообразите себе человека перед собой, которого вы особенно не любите. При выдохе вся радость, благие действия и благосостояние вылетают из вас, словно их выдуло ветром. Они входят в тело нашего врага, который благодаря этому освобождается от страданий, исполняется радости и обретает такое счастье, как если бы он обрел рождение в чистой земле Девачен. При вдохе все страдания, негативные действия и помрачения оседают в вас, словно занесенная ветром пыль. Представьте себе, что эти страдания в самом деле изливаются на вас. Почувствуйте их тяжесть, словно вы несете груз. С практикой это станет легче. Долгая, в течение месяцев и даже лет, медитация такого рода сделает упражнение привычным. И ваше отсутствие, ваше ощущение примет надлежащие формы. В прошлые времена один из учеников Кенчена Таши Озера жил в горах отшельником. В семье отшельника умер один из слуг, и отшельник помолился о нем, но однажды ночью ему приснилось, что тот слуга возродился в одной из горячих адских сфер. Когда отшельник проснулся, то тут же пошел к своему учителю, рассказал ему свой сон и попросил учителя думать об умершем слуге и молиться о нем. Кенчен Таши Озер ответил: «Я буду думать о нем, но ты тоже должен упражняться, посылая ему визуально счастье и принимая от него страдания. Если ты будешь снова и снова делать это упражнение, тот, о ком ты мне говорил, избавится от ада». Аскет вернулся в свою пещеру и стал беспрерывно делать это упражнение, зрительно посылая счастье и принимая страдания. Через неделю он заметил, что он весь покрылся волдырями. Решив, что это какой-то знак, он снова пошел к Кенчену Ташадзеру. «Ты велел мне обратился он к учителю, чтобы я делал упражнения, посылая счастье и принимая страдания. А теперь все мое тело горит, точно в огне, и я весь покрыт волдырями». «Это знак, — сказал ему учитель, — что твой бывший слуга теперь избавлен от ада. Это также показывает, что ты способен отдавать счастье и принимать страдания». Если мы хотим получить от этой практики реальные результаты, мы должны продолжать ее до тех пор, пока не появятся такие знаки. Когда ученики Адзома Дукпы практиковались, как отдавать счастье и принимать на себя страдания, то есть практиковали тонглен, как мы называем это упражнение по-тибетски, они думали главным образом о тех людях, которые совершили много тяжких проступков. И нередко случалось, что люди, которые раньше, благодаря медитации, достигли известных результатов, теперь чувствовали, что их сознание снова затуманилось, и помрачений стало больше. Однако, не следует принимать такие знаки, если они проявляются, как указание на то, что в будущем нам уготовано страдание. В течение всей своей жизни Геше Карак Гомчунг молился: «Пусть мне будет дано переродиться в аду, вместо тех, кто накопил множество греховных действий». Он повторял эту молитву день и ночь. Но перед самой кончиной он сказал: «Мои молитвы не исполняются. Кажется, я отправляюсь в Девачен. Куда бы я ни взглянул, я вижу цветочные сады и моря красок. Я молился, чтобы все живые существа отправились в Девачен, а я пошел бы в ад вместо них, но выходит, что в ад я не иду». Вот плоды, которые дает тонглен.